Глава 18. «Простите, любезные, вход только для членов клуба». Такими словами встретили Линли Инката у конторки на лестничной площадке в Уонсуорте. Ступени лестницы уходили в темную глубину, где, очевидно, скрывался вход в клуб «Стокс», охраняемый в дневное время почтенной матроной, развлекающейся вышивкой гарусом по канве. За исключением оригинального наряда, который состоял из облегающего черного кожаного платья с серебристой молнией, спускающейся до талии и выставляющей на показ обвислые груди с непривлекательной дряблой кожей, охранница походила на чью-то бабушку и, вероятно, была ею. Подвитые седые волосы были уложены в прическу, словно для воскресной церковной службы, а на кончике носа скромными полумесяцами восседали очки. Она глянула поверх этих очков на двух детективов и добавила: «Если только вы не желаете вступить. Желаете? Что ж, тогда знакомьтесь». Она вручила каждому из них по буклету. «Стокс», — прочитал Линли, — «являлся частным клубом для дискриминированных взрослых людей, предпочитающих развлечения, связанные с господством. За умеренную годовую плату тут обеспечивался доступ в мир, где их самые тайные фантазии могли стать возбуждающей реальностью. Под легкие закуску, выпивку и музыкальное сопровождение в окружении восторженных единомышленников они могли становиться свидетелями или участниками осуществления самых сокровенных грез человечества. Руководство клуба брало на себя обязанность тщательно хранить личную и профессиональную конфиденциальность членов клуба, обеспечивая неукоснительное выполнение любых их желаний преданным персоналом. «Стокс» был открыт для посещения с полудня до 4 утра, с понедельника по субботу, включая официально установленные нерабочие дни, а воскресенье отводилось на отправление культовых обрядов. «Кому же посвящены их культовые обряды?» — подумал Линли, но не спросил. Он сунул буклет в карман пиджака и, приветливо улыбнувшись, сказал: «Благодарю вас. Надо подумать». После чего показал свое удостоверение. «Полиция, нам нужно поговорить с вашим барменом». Мадам черное кожаное платье, в общем-то, не была цербером, но на зубок выучила свои реплики. «У нас частный клуб, только для членов, сэр», — заявила она. «И в любом случае у нас никто не нарушает общественного порядка. Никто не пройдет мимо меня, не предъявив членский билет, а желающие вступить в клуб должны принести с собой удостоверение личности с указанной в нем датой рождения. Мы принимаем в клуб только совершеннолетних, половозрелых людей, а наем служащих производится лишь после проверки их благонадежности в полиции». Пока она переводила дух для продолжения монолога, Линли успел сказать: «Мадам, если бы мы хотели прикрыть ваше заведение, вы не имеете права. Как я сказала, у нас частный клуб. С нами сотрудничает профессиональный адвокат, поэтому мы знаем свои права». Линли призвал на помощь терпение. «Очень рад за вас. Я полагаю, обычно люди плохо разбираются в данных вопросах. Но поскольку вы здесь сидите, вы, вероятно, должны знать, что если бы мы хотели прикрыть ваше заведение или просто попытались бы сделать это, то едва ли стали бы предъявлять вам при входе наше удостоверение. Мы с коллегой работаем в отделе уголовных, а не секретных расследований». Нката смущенно переминался с ноги на ногу рядом с Линли, не зная, куда спрятать глаза. Прямо перед ним маячило декольте престарелой Матроны, и ему, несомненно, еще не доводилось созерцать плоть, менее подходящую для созерцания. «Мы пытаемся отыскать некую Шелли Платт», — объяснил Линли охраннице. «Нам сообщили, что вашему бармену известно, где она живет. Если вы пригласите его сюда, то мы поговорим с ним прямо здесь. Или нам придется спуститься вниз, выбор за вами». «Он выполняет свою работу», — сказала она. «Мы тоже», — улыбнулся Линли. «И чем скорее мы переговорим с ним, тем скорее продолжим нашу работу». С явной неохотой она сказала: «Ладно», и набрала какой-то телефонный номер. Начав разговор, она не сводила настороженных глаз с Нката и Линли, чтобы они, не дай бог, не прошмыгнули мимо нее в недра клуба. «У меня тут два детектива. Им нужно найти Шелли Платт. Говорят, что ты знаешь ее». «Нет. Уголовный розыск. Ты поднимешься к ним или мне? Уверен? Ладно, жди». Она положила трубку и кивнула в сторону лестницы. «Проходите, уж так и быть. Он не может оставить бар. У нас сейчас нехватка рабочих рук. Но он сказал, что уделит вам 5 минут». «Как его зовут?» — спросил Линли. «Можете называть его Хлыст». «Мистер Хлыст?» — с серьезным видом уточнил Линли. Губы охранницы дернулись в легкой усмешке. «У вас привлекательная мордашка, милый», — предупреждающе заявила она. «Но не стоит искушать судьбу. Они спустились по лестнице в коридор, освещенный висевшими на голых черных стенах красными фонарями. Дверной проем в его конце скрывался за черным бархатным занавесом, и за ним, очевидно, начинались владения Стокса. Музыка просачивалась через занавес, как лучи света, не хриплый хэви-метал паршивых гитар, скрипящих, как несмазанные роботы, а некое подобие григорианских хоралов, исполняемых монахами во время богослужений. Монахи, однако, не стали бы орать во всю мощь своих легких, как будто громкость, а невыразительность исполнения являлась главной для этой церемонии. «Агнус Деи Толлес Пекатта Мунди», — гласил хор. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира», — латынь. Начальные слова одного из традиционных разделов католической мессы. И, словно в ответ, пистолетным выстрелом просвистел удар хлыста. «Ну вот, милости просим царства садомазохизма», — сказал Линли Нкате, отводя в сторону край бархатного занавеса. «Владыка небесный, видела бы меня сейчас моя бедная мама», — растерянно пробормотал констебль. Линли надеялся, что субботним днем в клубе будет пустовато, но это оказалось совсем не так. Он, конечно, подозревал, что к вечеру многие здешние завсегдатые выползут из-под камней, под которыми прячутся в дневное время, но и сейчас здесь присутствовало достаточное количество приверженцев этой милой подземной темницы, давая общее представление о том, как выглядит забитый до отказа Стокс. В центре зала возвышалось легендарное средневековое сооружение для публичных наказаний. Оно было рассчитано на 5 еретиков, но сегодня лишь один грешник расплачивался там за содеянные преступления. Сияющего обширной лысиной коренастого страдальца хлестала бучкообразная истязательница, выкрикивая при каждом ударе плетки «Грешен! Грешен! Грешен!». Несчастный грешник был обнажен, а его истязательница принаряжена в черный кожаный корсет с пристегнутыми к нему ажурными чулками. На ногах у нее были туфли с такими высоченными каблуками, что она без всяких дополнительных усилий могла бы станцевать на носочках. Над ними вращалась сложная осветительная аппаратура. Один из прожекторов изливал поток света прямо вниз на место экзекуции, а остальные, прилаженные по бокам, медленно вращались вместе со всей конструкцией, периодически выхватывая из тьмы деятельность прочих членов клуба. «О, Боже!» — прошептал Нката. Линли был вполне согласен с констеблем. Соблюдая ритм исполняемого григорианского песнопения, группа мужчин в собачьих ошейниках следовал на поводках по залу за свирепого вида дамочками в черных эластичных корсажах, кожаных джи-стрингах и высоких облегающих сапогах. Пожилой господин в нацистской форме проделывал что-то с яичками обнаженного молодого мужчины, прикованного наручниками к черной кирпичной стене, а женщина, истязаемая на соседнем пыточном ложе, корчилась и кричала: «Еще! Еще!», в то время как клубящаяся паром жидкость изливалась из оловянного кувшина на ее обнаженные груди и промежность. На одном из клубных столов стояла в эротической позе растрепанная блондинка в блестящем жилете, перетянутом на талии поясом, а мужчина в кожаной маске и серебристом джи-стринге облизывал языком шпильки ее лакированных туфель. Вся эта деятельность происходила в укромных уголках, нишах или на открытых местах, а набор маскарадных костюмов и аксессуаров, предлагаемый в прокате данного заведения, похоже, удовлетворял самым прихотливым интересам любого члена клуба, начиная от любителей красной кардинальской сутаны до приверженцев ременной плетки, так называемой «кошки-девятихвостки». Маявшийся рядом с инспектором Нката вытянул из кармана белоснежный носовой платок и быстро промокнул им лоб. Линли пристально взглянул на него. «Для человека, который в свое время устраивал поножовщину в Брикстоне, у вас слишком тонкая кожа, Уинстон. Давайте-ка послушаем, что скажет нам хлыст». Нужный им человек, казалось, совершенно не обращал внимания на то, что происходит в клубе. Он упорно не замечал присутствия детективов, пока наливал в шейкер 6 мерных рюмок джина, добавлял к ним вермут и несколько капель сока из банки зеленых оливок. Завернув крышку шейкера, он начал потряхивать его и только тут соизволил, наконец, взглянуть в их сторону. Когда очередной луч вращающегося света упал на стойку бара, Линли понял, откуда произошла кличка бармена. Рваный шрам тянулся от его лба через века и ниже, прорубив на лице полосу избивавшую его от кончика носа и половины верхней губы. Этому человеку скорее подошло бы прозвище «резанный», поскольку шрам наверняка остался ему в наследство от чьего-то ножа. Но его, несомненно, устраивало нынешнее прозвище, созвучное с делами клуба. Слово «хлыст» как бы намекало, что его увечье получено им сознательно и умышленно. Прищуренный взгляд хлыста устремился не на Линли, а на Нкату. Резко крутанув шейкер, бармен процедил: «Твою мать, мне следовало прикончить тебя тогда, демон. Идея выкупа оказалась полной туфтой». Линли с любопытством глянул на констебля. «Вы что, знакомы друг с другом?» «Мы...» Нката явно подыскивал деликатный способ донести информацию до своего старшего офицера. «Мы встречались разок-другой на полях неподалеку от Windmill Gardens. Давно это было?» «Видимо, выпало в ли одуванчики с грядок латука?» — сухо заметил Линли. Хлыст хмыкнул. «Мы действительно занимались кое-какой прополкой», — сказал он и повернулся к Нкате. «Мне всегда было любопытно, до чего доведет себя рукоблудие. Можно было предположить что-то в этом роде». Шагнув в их сторону, он пристально взглянул на лицо Нкаты. Его покалеченная верхняя губа вдруг растянулась в некоем подобии улыбки. «Ах ты, гад!» — воскликнул он, разразившись счастливым хриплым смехом. «Я так и знал, что пометил тебя в ту ночь. Я клялся всем направо и налево, что та кровь была не моя». «Да, ты пометил меня», — благодушно согласился Нката, потрогав шрам на щеке. Он протянул руку. «Как поживаешь, Дэвей?» «Дэвей?» По-английски человек, лишенный водительских прав за вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. «Дэвей?» — удивился Линли. «Хлыст!» — поправил бывшего противника Дэвей. «Ладно, пусть будет хлыст. Ты завязал? Или как?» «Или как?» — ответил хлыст, опять осклабившись. Он пожал протянутую Нкатой руку. «Да, Дэм. Я был чертовски уверен, что пометил тебя тогда. Круто ты, парень, орудуешь перышком. Если не верите, гляньте, как он мне испоганил фотографию». Последняя фраза относилась к Линли, но потом он вновь повернулся к Нкате. «Зато моя бритва всегда была самой быстрой, не спорю», — сказал Нката. «А что вашей братье понадобилось от Шелли Плат?» — ухмыльнулся хлыст. «Обычно она тут никому не нужна». «Нам надо поговорить с ней об одном убийстве», — сказал Линли. «Николь Мейден, вам знакомо это имя?» Хлыст поразмыслил над этим, разливая мартини по четырем стаканам, стоящим на подносе. Оттягивая ответ, он наколол на зубочистке по паре зеленых маслин и плюхнул по штуке в каждый коктейль. «Шейла!» — крикнул он. «Все готово». И когда официантка в ажурном купальнике, не скрывающим, а скорее выставляющим на показ все ее прелести, покачиваясь в сапогах на платформе, подгребла к стойке, бармен пододвинул к ней готовый поднос и вернулся к разговору с детективами. «Мейден. Знаменитая фамилия в подобных заведениях. Я бы запомнил. Но нет, такой девушке что-то не припомню». «А вот Шелли наверняка помнит. В общем, это Мейден убита. Шелли не убийца. Шлюха — это точно. И характерец взрывной, чисто кобра. Но, насколько я слышал, до члена вредительства она не доходила. И тем не менее нам хотелось бы побеседовать с ней. Как я понимаю, она завсегдатай в вашем клубе. Если сейчас ее здесь нет, то, вероятно, вы сумеете подсказать нам, где найти ее. Я не думаю, что вам захочется терпеть наше присутствие до ее прихода». Хлыст мельком глянул на Нкату. Он всегда так изъясняется. «С рождения, твою мать! То-то ты подзабыл все свои словечки». «Да, удалось», — сказал Нката. «Так ты поможешь нам, Дэв?» «Хлыст, хлыст, извини». «Ладно, помогу», — согласился Хлыст. «По старой памяти, ради наших давних похождений. Но вы ничего не слышали от меня, заметано? Будь спок», — сказал Нката, доставая изящную записную книжку в кожном переплете. Хлыст ухмыльнулся. «Боже всемогущий! Так вы законные легавые?» «Да уж, приятель, лучше попридержи язык. Твою мать! Демон смерти заделался копом!» — он хохотнул. «Шелли Плат промышляет на улицах в районе станции метро Эрлскорт. Но днем вы ее там не найдете. У нее в основном ночная смена, а днем она отсыпается в своей берлоге». Он продиктовал адрес. Поблагодарив его, они поспешили убраться из зала и, оказавшись в черном коридоре, сразу заметили, что открылась одна из блочных боковых секций. Часть стены глухого, на первый взгляд, коридора, выкрашенного в похоронный оттенок, отъехала в сторону, и за ней обнаружился магазинчик с широким прилавком. За прилавком торчала дьявольского вида дама с фиолетовыми волосами, уложенными в стиле, навевающем воспоминания о невесте Франкенштейна. Фильм 1935 года. Ее губы и глаза были подведены черной краской. Металлические штифты и колечки, в изобилии размещенные на ее лице и ушах, казались суровым испытанием, которому подверг ее князь тьмы. «Наигрались, мальчики?» — с ухмылкой поинтересовалась женщина, когда Линли и Инката проходили мимо нее. «А то, если желаете, я могу предложить вам еще кое-какую экзотику на закуску». Внимание Линли переключилось на товары, предлагаемые в ее магазинчике. Богатый ассортимент включал в себя самые разные диковинки, начиная от сексуальных игрушек до порнографических видеофильмов. Сам прилавок представлял собой стеклянную витрину, украшенную затейливым набором сосудов с этикетками «член», персональная смазка, а также кожными и металлическими приспособлениями разных форм и размеров, о назначении которых Линли даже не стал задумываться. Но, проходя мимо, он вдруг заметил одно из этих приспособлений и замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Он присел на корточки перед витриной. «Инспектор!» — взмолился Нката несчастным тоном школьника, чьи родители совершают неблаговидный поступок. «Погодите, Уинни!» — сказал Линли и спросил фиолетовую продавщицу. «А что это за вещица, скажите, пожалуйста?» Она достала указанный им хромированный цилиндр. Точно такой же он нашел в багажнике машины Николь Мейден. «Это, — с гордостью заявила она, — привезено из Парижа. Вот так. Прелесть, верно?» «Очень мило», — согласился Линли. «А что это такое?» «Яичный оттяжник». «Что?» Она усмехнулась. Достав из-за перегородки надувную куклу мужчины в натуральную величину, точно отражающую все анатомические детали, она водрузила ее на прилавок, бросив Нкате: «Подержи-ка его прямо, будь добр». Он, как правило, лежит на спине, но в крутые моменты и для демонстрации... «Эй, покрепче держи его за задницу, что ли?» «Да не укусит же он тебя, красавчик!» «Я не наябедничаю об этом вашей маме», — в полголоса пообещал Линли Нкате. «Ваша тайна умрет вместе со мной. Вам смешно?» — обиделся Нката. «А я сроду не держал в руках мужских задниц. Ни пластиковых, ни натуральных». «О, первый раз всегда самый волнующий», — улыбнулся Линли. «Ну же, помогите даме». Нката поморщился, но сделал, как его просили, придержав пластиковые ягодицы куклы, которая была повернута боком и сидела верхом на прилавке. «Хорошо», — оценила продавщица. «Так, теперь смотрите». Она взяла упомянутый яичный оттяжник и отвинтила два болта с разных сторон. Это позволило цилиндру открыться на петлях, и теперь его можно было аккуратно закрепить чуть повыше мошонки пластиковой куклы, оставив яички болтаться внизу. Потом дама взяла болты и вставила их на места, пояснив, что зона мошонки сдавливается до тех пор, пока грешник не попросит о милости или не скажет любое обусловленное слово, обозначающее конец этой пытки. К нему можно также подвесить грузы, — любезно пояснила она, показывая на кольца болтов. — Все зависит от вашего желания, от того, какая нагрузка вам требуется для облегчения. Большинство парней, как правило, предпочитают сопутствующие избиения. Но вам ведь именно того и нужно, парни. Так что завернуть вам оттяжник? Линли подавил улыбку, представив, как он преподносит Хелен подобный сувенир его дневной деятельности. — Пожалуй, в другой раз. — Ладно, вы знаете к нам дорогу, — сказала она. Оказавшись вновь на улице, Нката испустил тяжелый вздох. Вот уж не думал, что доведется увидеть такое. Черт! От этого заведения меня бросает в дрожь. Это демон, это смерти? Кто бы мог подумать, что парень, победивший мистера Хлыста в игре в ножички, едва не хлопнется в обморок при виде скромных пыток? Нката скривил губы, потом широко ухмыльнулся. Хоть раз назовете меня демоном при народе, и нашим отношениям конец. Постараюсь сдерживаться. Ну что ж, пошли дальше. Барбара решила, что глупо сразу возвращаться обратно в Ярд, раз уж она купила себе на обед аппетитный лаваш с начинкой на тележке, торгующей в конце Окерскорт. Ведь отсюда рукой подать до Корк-стрит. И в самом деле Корк-стрит, почти упиравшийся с северо-запада в Королевскую академию, находилась буквально в трех шагах от того места, где Барбара запарковала свой мини, отправляясь на Сохо-сквер. А поскольку все равно придется платить за целый час стоянки, даже если забрать машину прямо сейчас, то Барбаре показалось верхом экономии пробежаться прямо сейчас до Корк-стрит, чтобы не приезжать туда вечером после усердной, хотя и бесполезной отсидки за компьютером. Она достала визитную карточку, найденную в квартире Терри Коула, и уточнила название галереи. Адрес, напечатанный под названием «Бауэрс», приглашал зайти на Корк-стрит, а под адресом указывалось имя владельца карточки Нейл Ситуэлл. Пора было выяснить, какие желания или надежды испытывал Терри Коул, завладев этой визитной карточкой. Пройдясь по Олд Комптон-стрит, Барбара свернула на Бруэр-стрит и двинулась вперед, лавируя между субботними покупателями и туристами, бродившими в поисках старинного ресторана «Кафе Рояль» на Риджен-стрит, и уворачиваясь от приливных волн транспорта с площади Пиккадилли. Ей не составило никакого труда найти галерею Бауэрс. Прямо перед ней стоял огромный грузовик, перекрыв уличное движение. Разгневанный таксист осыпал проклятиями двух парней, выгружавших из грузовика на тротуар какие-то ящики. Здание, в которое вошла Барбара, оказалось вовсе не выставочной галереей, как она предполагала, исходя из напечатанных на визитной карточке сведений и художественных устремлений Терри Коула, а аукционной фирмы наподобие Кристис. Очевидно, очередной аукцион находился в стадии подготовки, и из прибывшего грузовика выгружались присланные на него раритеты. Внутри самого здания повсюду виднелись старинные картины в липных позолоченных рамах. Они стояли, упакованные в ящики, возле витрин, висели на стенах и лежали на полу. Между ними деловито сновали служащие в синих халатах с приемной документацией в руках и, останавливаясь перед каждой картиной, заносили в свои блокноты существенные пометки относительно качества поступившей продукции, подразделяя ее в основном на три категории — повреждение рамы, реставрация живописи и приемлемо для продажи. На стене за конторкой администратора висели в застекленных рамах плакаты с рекламой прошлых и будущих аукционов. Наряду с картинами в этом доме по наивысшим ценам продавалось все, что угодно, включая фермы в Ирландии, столовое серебро, ювелирные изделия и произведения искусства. Аукционный дом Бауэрс оказался гораздо больше, чем выглядел с улицы. За скромным фасадом с двумя окнами и входной дверью обнаружилась целая анфилада залов, протянувшихся по зданию, конец которого выходил на следующую улицу, Олдбон-стрит. Барбара прошлась по залам, высматривая, у кого бы спросить о местонахождении Нейла Ситуэлла. Как выяснилось, Ситуэлл выполнял роль своеобразного мажордома, управляя всей здешней деятельностью. Этот шарообразный толстяк приукрасил себя париком, который делал его похожим на охотника, напялившего на голову вчерашний охотничий трофей. Когда Барбара подошла к нему, он сидел на корточках перед холстом без рамы, на котором были изображены три охотничьи собаки, резвящиеся под развесистым дубом. Положив на пол планшетку с записями, Ситуэлл засунул руку по самый локоть в длинный зигзагообразный разрез молнии, змеившийся от правого угла картины. Что касается самого произведения, то на Барбару оно произвело довольно тягостное впечатление. Ситуэлл вытащил руку из прорехи холста и крикнул пробегавшему мимо с некоторыми картинами моложавому помощнику: «Забери-ка ее в отдел реставрации. Скажи там, что она понадобится нам через 6 недель». «Хорошо, мистер Ситуэлл», — отозвался парень. «Один момент. Отнесу вот эти в отдел продаж и мигом вернусь». Ситуэлл поднялся на ноги. Он кивнул сначала Барбаре, а потом на обследованную им картину. «Уйдет за 10 000». «Вы шутите?» — удивилась она. «Благодаря имени художника? Благодаря собакам. Вы же знаете англичан. Они жить без них не могут. Без собак, то есть. Чем я могу помочь вам? Мне хотелось бы поговорить с вами где-нибудь в более тихом месте. О чем поговорить? У нас сегодня большая зоопарка. До вечера прибудут еще 2 партии груза. Об убийстве». Барбара предъявила ему удостоверение. Сработало немедленно. Внимание Ситуэлла было завоевано. Он провел ее вверх по узкой лесенке в свое уютное гнездышко, окна которого свысока смотрели на выставочные залы. Обстановка отличалась предельной простотой. Письменный стол, пара стульев и заполненная документами картотека. Единственным украшением, если можно так сказать, были стены, покрытые от пола до потолка панелями пробкового дерева и увешаны свидетельствами подлинной истории предприятия, на благо которого трудился мистер Ситуэлл. Обнаружилось, что этот аукционный дом имеет выдающееся прошлое, но как менее известному отпрыску в семействе более успешных родственников ему нужно было кричать о себе, чтобы переорать славу, достигнутую фирмами Сотбис и Кристис. Барбара сходу сообщила Ситуэлу о смерти Терри Коула. Она сказала, что молодой парень, найденный убитым в Дербишире, хранил в своей квартире визитную карточку с именем Нейла Ситуэла. Есть ли у мистера Ситуэла какие-либо идеи по этому поводу? «Он вроде бы был художником», — услужливо добавила Барбара, — «занимался скульптурой, сооружал композиции из садовых инструментов и сельскохозяйственной утвари. Скульптурные композиции, я имею в виду. Возможно, вы сталкивались с ним в связи с этим? Может, на какой-то выставке? Его имя ничего вам не говорит?» «Абсолютно», — сказал Ситуэлл. «Естественно, я регулярно хожу по выставкам. Предпочитаю быть в курсе новых веяний современного искусства. Такие походы, знаете ли, оттачивают нюх на то, что будет пользоваться спросом. Но изучение последних новинок является скорее моим хобби, а не основным занятием. У нас аукционная фирма, а не выставочная галерея. И, честно говоря, я не понимаю, зачем мне давать молодому человеку свою визитку? Вы имеете в виду, что на ваших аукционах не продаются произведения современного искусства? Да, мы не принимаем на продажу работы неизвестных художников. Причина очевидна». Барбара обдумала его слова, прикидывая, не пытался ли Терри Коул выдать себя за знаменитого скульптора. Это казалось маловероятным. И хотя Силла Томпсон утверждала, что продала одну из своих на редкость отталкивающих картин, вряд ли аукционная фирма пыталась раздобыть ее шедевры при посредстве соседа по квартире. А не мог он просто зайти сюда или же встретиться с вами в другом месте и по другой причине? Ситуэлл сложил ладони домиком под подбородком. Последние 3 месяца мы занимались оценкой картин для реставрации. Поскольку он художник, я употребил это слово в самом широком смысле, поспешно уточнила Барбара. Понятно. Что ж, поскольку он считал себя художником, то, вероятно, разузнал что-то о реставрации картины и пришел сюда переговорить со мной. Погодите-ка. Выдвинув средний ящик письменного стола, Ситуэлл извлек оттуда деловой ежедневник. Листая в обратном порядке исписанные страницы, он водил указательным пальцем по строчкам, проверяя назначенные встречи. «Боюсь, тут нет никакого Коула». «Впрочем, как и Терри или Терренса». «Нет, с таким художником я не встречался». Потом он повернулся к помятому металлическому ящику, набитому учетными карточками, разделенными по алфавиту при помощи потрепанных закладок. Он пояснил, что взял себе за право заносить в картотеку фамилии и адреса специалистов, которые могли оказаться полезными для Бауэрс в том или ином отношении, но, увы, среди этих карточек фамилии Коула также не оказалось. Нейл Ситуэлл выразил крайнее сожаление по поводу того, что ничем не сумел помочь полиции в расследовании. Барбара рискнула задать последний вопрос. «Возможно ли, — сказала она, — чтобы Терри Коул раздобыл визитную карточку мистера Ситуэлла каким-то иным способом?» По рассказам его сестры и матери, он мечтал об открытии собственной художественной галереи. Поэтому, к примеру, он мог встретиться с мистером Ситуэллом совсем в другом месте, поговорить с ним и в результате заполучить его визитку и приглашение, рассчитывая зайти к нему в удобное время для получения полезных советов. Барбара высказала все эти предположения, не особенно надеясь попасть в яблочко, но когда она произнесла слова открытия собственной художественной галереи, Ситуэлл вдруг поднял вверх указательный палец, словно в его голове забрезжило какое-то воспоминание. Как же, художественная галерея. Ну, конечно, я помню. Меня спутало то, что вы сразу назвали его скульптором, понимаете? Зайдя поговорить со мной, тот молодой человек даже не упомянул о скульптурах. Он вообще не называл себя художником, лишь сообщил мне, что надеется. «Так вы помните его?» — с жаром воскликнула Барбара. План его казался весьма сомнительным для человека, изъясняющегося настолько... Ситуэлл глянул на Барбару и резко сбавил обороты. В общем, стиль его одежды был несколько... Ситуэлл опять нерешительно замялся, попав между Сциллой и Харибдой. Очевидно, он осознал, что коснулся опасной области. Произношение и речь Барбары свидетельствовали о том, что по своему происхождению она мало чем отличалась от Терри Коула. А что до стиля одежды, то ее не нужно было подводить к зеркалу, чтобы убедить в том, что она не годится в модели для журнала Vogue. Верно. Он предпочитал носить черное и изъяснялся на рабоче-крестьянском наречии. Спасла его Барбара. Козлиная бородка, жидкие волосы, черный конский хвост. «Точно», — подтвердил Ситуэлл. «Тот парень был именно таким. Он заходил в Бауэрс на прошлой неделе. Притащил с собой кое-что, по его мнению, достойное быть выставленным на аукционе. Доход от этой продажи, как он поведал, поможет ему открыть желанную галерею». «Кое-что достойное быть выставленным на аукционе?» В первую очередь Барбаре почему-то пришла в голову коробка с рекламными открытками девушек, найденная под кроватью Коула. Публика иногда клюет и на более странные вещи, но Барбара сомневалась, что сумеет назвать хоть один пример. «А что это было?» «Уж не одна ли из его скульптурных композиций?» «Рукопись музыкального произведения», — ответил Ситуэлл. «Он сказал, что читал о случаях продажи рукописей песен Леннона и Маккартни или записных тетрадей со стихами, что-то в этом роде, и надеется продать имеющуюся в его распоряжении пачку нотных листов. Парень показал мне один лист из этой пачки. Вы имеете в виду музыку Леннона и Маккартни? Нет, это было произведение Майкла Чандлера». Парень сказал, что может принести много таких листов и надеется продать их на аукционе. Я думаю, что он рисовал себе некую сцену, в которой несколько тысяч поклонников музыкального театра будут по много часов стоять в очереди, дожидаясь возможности выложить 20 тысяч фунтов за лист нотной бумаги, на котором покойный ныне классик оставил несколько небрежных пометок. Ситуэлл улыбнулся, взглянув на собеседницу с тем самым выражением, с которым он, видимо, смотрел на Коула. На лице его сияла снисходительная отеческая усмешка. Барбаре захотелось поаплодировать ему, но она сдержалась. «То есть это была никчемная музыка?» — спросила она. «Вовсе нет». В ходе дальнейшего разговора Ситуэлл объяснил, что подобное музыкальное произведение могло стоить целое состояние, но это не имело никакого значения, поскольку оно являлось собственностью Чандлера, хотя и оказалось по каким-то причинам в руках Терри Коула. Поэтому фирма Бауэрс не имеет права продавать рукопись с аукциона, пока наследники Чандлера не санкционируют продажу, а в таком случае деньги все равно достанутся ныне здравствующим родственникам Чандлера. Но как же это произведение попало к нему в руки? Через Оксфам. Оксфам от Oxford Famine Relief. Оксфордский комитет помощи голодающим. На благотворительной распродаже? Не знаю. Люди порой избавляются от ценных вещей, не осознавая, что делают. Иногда ценности хранятся в чемодане или шкатулке, а потом этот чемодан или шкатулка случайно попадает в чужие руки. Во всяком случае, парень мне ничего не объяснил, а я не стал спрашивать. Я предложил ему разыскать адвокатов Чандлера и вернуть им это произведение для передачи «Вдове и детям». Но Коул предпочел передать им все сам, надеясь, как он выразился, на определенное вознаграждение, как минимум, за возвращение найденной собственности. Найденной собственности — это его выражение. В конце их разговора парень спросил, где проще всего найти адвокатов Чандлера, и Ситуэлл направил его в King Rider Production, поскольку, как известно всем, кто маломальски интересовался культурной жизнью двух последних десятилетий, Майкл Чандлер и Дэвид King Rider работали в соавторстве вплоть до гибели Майкла Чандлера. «Наверное, если подумать, мне также следовало направить его в имение King Rider», задумчиво сказал Ситуэлл и добавил «бедолага», очевидно, имея в виду смерть King Rider, покончившего с собой в начале лета. Но так как эта компания до сих пор работает, то мне показалось разумным начать именно с нее. «Интригующий поворот», — подумала Барбара. Хотелось бы знать, относится ли это к сфере интересов дербиширского убийцы или же вовсе не имеет к нему отношения. Пока она размышляла, Ситуэлл рассыпался в извинениях. Он сожалел, что ничем больше не сможет ей помочь. Визит этого парня не предвещал никаких зловещих последствий, и вообще в нем не было ничего особенного. Ситуэлл начисто забыл о том, что встречался с ним, и по-прежнему не понимает, как могла попасть его визитка в руки Терри Коула. «Наверное, он сам ее взял», — сказала Барбара, кивая на стопку визиток, лежащую на столе Ситуэлла. «О, понятно. Я, правда, не припоминаю, чтобы он брал ее оттуда, но, полагаю, все-таки взял. Непонятно только зачем». «Некуда было сунуть жевательную резинку», — сказала она ему и мысленно вознесла благодарность Богу за столь неуместное использование визитки. Она покинула Бауэрс, и уже на улице вытащила из сумки выданный ей Диком Лонгом список сотрудников, работающих по адресу Soho Square, 3132. Фамилии в списке шли в алфавитном порядке. Помимо рабочих и домашних телефонов, он также включал адреса сотрудников и названия соответствующих организаций. Пробежав глазами список, Барбара нашла, что искала. «King Rider Production», — прочла она на 10-й строчке и подумала, — прямо в яблочко. Там, где проживала Шелли Платт, отсутствовала какая бы то ни была охрана. Девушка жила неподалеку от станции метро Эрлскорт, в перестроенном особняке, разбитом на отдельные квартиры, вход в который когда-то защищала дверь, чей замок открывался для визитеров непосредственно из каждой квартиры. Сейчас, однако, эта охранная система уже не работала. Увидев приоткрытую дверь, Линли невольно помедлил, изучая механизм ее блокировки, и заметил, что хотя сама дверь имела все необходимые детали замка, обрамляющие ее косяки давно пришли в негодность. Дверь пока держалась на петлях и даже плотно примыкала к проему, но не более того. Над входом этого дома вполне можно было повесить вывеску «Рай для воров». Лифта в здании не было, поэтому Линли и Нката направились к лестнице, находившейся в конце коридора цокольного этажа. Квартира Шелли располагалась на 5-м этаже, что дало детективам возможность оценить свою физическую подготовку. Линли заметно уступал Нкате. Констебль еще никогда не пробовал вкуса сигарет, и его воздержание, не говоря уже о его несносной юности, работало в его пользу. Правда, Нката был достаточно благоразумен, чтобы не упоминать об этом. Окаянный юнец, сделанно небрежным видом, остановился у окна третьего этажа, якобы заинтересовавшись окрестностями, и тем самым дал Линли передышку, благодаря которой тот сумел обогнать своего подчиненного, мысленно выругавшись при этом. На 5-м этаже находились 2 квартиры. Одна выходила на улицу, а вторая — на задворке дома. Шелли Платт жила в этой второй квартире, единственная комната которой служила одновременно и гостиной, и спальней. На их стук откликнулись далеко не сразу. Когда же дверь наконец приоткрылась, насколько позволяла длина хрупкой цепочки, то перед ними предстала недовольная сонная физиономия с прищуренными глазами и растрепанной со сна оранжевой шевелюрой. «Че надо?» «Ага, вас еще и двое. Без обид, милые. Я не обслуживаю черных. Никаких предрассудков, заметьте, просто я заключила уговор с одной трехцветной девицей, которая уже давно здесь заправляет. Могу снабдить вас ее телефоном, если хотите». Огненно-рыжая представительница древнейшей профессии обладала гнусавым акцентом, обычно приобретаемым в детстве людьми, живущими к северу от реки Мерси. «Мисс Платт?» — спросил Линли. «Ну да, насколько я помню». Она осклабилась, показав потемневшие зубы. «Не надо только крутить вокруг да около, выкладывайте. Что у вас на уме?» «Нужно поговорить», — сказала Линли, предъявив свое удостоверение и быстро просунув ногу в дверь, которую хозяйка попыталась захлопнуть. «Отдел уголовного розыска», — добавил он. «Мы хотели бы побеседовать с вами, мисс Платт». «Вы стащили меня с постели», — вдруг обиделась она. «Может, загляните попозже, когда я отосплюсь?» «Сомнительно, что вам тогда больше захочется видеть нас», — возразил Линли. «Особенно если мы случайно нарвемся на одного из ваших гостей. Это может повредить вашему бизнесу, так что будьте добры, впустите нас». «Вот зануды, твою мать!» — буркнула она и, сбросив цепочку с крючка, удалилась, решив, что и так проявила достаточно гостеприимства. Линли распахнул дверь и увидел комнату с подъемным окном, скрытым за занавесом из нанизанных на нити бусин, какой обычно вешают в дверных проемах. Лежащий под этим окном матрац служил кроватью. И Шелли Платт, прошлепав по полу босиком, прошлась по лежбищу кучки грязноватого белья. Оттуда она выудила минимальный набор одежды, застиранную, выцветшую футболку с мгновенно узнаваемым изображением уличного сорванца Гавроша, сошедшего со страниц отверженных Виктору Гюго. Наткнувшись на пару мокасин, она машинально сунула в них ноги. В свои лучшие времена мокасины были украшены бисером, но сейчас от тех украшений остались лишь несколько крошечных бирюзовых шариков, прыгающих за Шелли на ниточках во время ходьбы. На незастланной постели пестрело желто-оранжевыми тонами индийское стеганое покрывало, из-под которого выглядывало одеяло в розово-фиолетовую полоску с изрядно потускневшей атласной каймой. не обращая внимания на полицейских, Шелли прошаркала к раковине и наполнила водой кастрюльку. Она поставила ее на одну из горелок электрической плитки, примостившейся на исполосованном царапинами комоде. В комнате имелось одно сидячее место, черный футон, хлопчатобумажный матрас в японском стиле, покрытый какими-то серыми пятнами. Подобно облакам, они имели самые причудливые очертания. При хорошем воображении там можно было найти все, что угодно, от единорогов до тюленей. Прошлепав обратно к кровати, Шелли кивнула на футон. «Если желаете, можете припарковаться там», — равнодушно бросила она. «Одному из вас придется постоять». Никто из них не польстился на этот замызганный предмет обстановки. «Тогда устраивайтесь, как хотите». Шелли плюхнулась на свою постель и, схватив одну из двух подушек, прижала ее к животу. Она отбросила в сторону кучку одежды. Красную синтетическую мини-юбку, ажурные черные чулки, не отстегнутые от пояса, с подвязками, и зеленый топик, уснащенный пятнами, по-видимому, той же природы, что и на футоне. Девушка уставилась на Линли Инкату равнодушными глазами, столь же безжизненными, как и кожа под ними, что придавала ей непривлекательный вид подсевшей на героин наркоманки, который с недавних пор стал популярным у моделей, снимающихся для модных журналов. «Ну, чего вам нужно? Вы говорили об уголовном розыске, а не о полиции нравов. Вас ведь не колышет мой промысел?» Линли вытащил из кармана анонимное письмо, предъявленное им утром Вайневен, и вручил его хозяйке комнаты. С очевидным усилием Шелли долго читала его, посасывая нижнюю губу и задумчиво покусывая ее зубами. Пока она предавалась размышлениям, Ката достал блокнот и выдвинул грифель автоматического карандаша, а Линли занялся сбором информации, блуждая взглядом по комнате. Не считая отчетливого малоприятного запаха сексуальных отношений, практически не ослабленного жасминовым ароматом недавно погасшей курильницы, его внимание привлекли две детали. Первый был старый дорожный сундук с открытой крышкой, в котором покоились черные кожаные наряды, наручники, маски, плетки и тому подобные атрибуты. А другой деталью была коллекция приколотых к стенам фотографий. Они были посвящены всего двум персонажам — нескладному юнцу, изображенному в разных позах, но, как правило, с электрической гитарой в руках, и Вайневен во всем многообразии соблазнительных и игровых поз этой очаровательной невинной скромницы. Дочитав, наконец, письмо, Шелли подняла голову и заметила, что Линли смотрит на фотографии. «Ну так и что?» — спросила она, очевидно, имея в виду то, что держала в руках. «Это вы послали письмо?» — спросил ее Линли. «Поверить не могу, что она сунулась с ним в полицию». «Но надо же! В какую потрясающую дешевку она превратилась! Так это вы его отправили?» «И другие, подобные ему. Я этого не говорила». Шелли бросила письмо на пол. Растянувшись на животе, она извлекла из-под стопки пожелтевших газет «Дейли Экспресс» красочную коробку. В ней лежали шоколадные трюфели, из которых она придирчиво выбрала одну конфету, старательно вылизала ее языком и медленно положила в рот. Сосредоточенно работая челюстями, она разжевала конфету и издала громкий стон фальшивого удовольствия. Стоявший у двери Нката выглядел как человек, спрашивающий себя, какие еще пакости может подсунуть ему сегодняшний день. «Где вы были во вторник вечером?» Вопрос казался чистой формальностью. Трудно было представить, чтобы этой девице хватило мозгов, не говоря уже о силе, прикончить двух здоровых молодых людей. Пусть даже у Вайневен имелись собственные соображения по этому поводу. Тем не менее, Линли задал этот вопрос. Как известно, у полиции нет лучшего способа получить информацию, чем высказать свои подозрения. «Где и всегда?» — ответила Шелли, и, опершись поудобнее на локоть, подложила руку под голову с тусклыми оранжевыми космами. «Обычно я ошиваюсь около станции Эрлскорт, чтобы подсказать верный путь вышедшим из метро растерянным пассажирам. Естественно!» Ее губы скривились в глупой ухмылке. «Я торчала там и вчера вечером. Буду торчать там и сегодня. И точно так же провела вторник. А в чем дело? Вайна трепала вам что-то другое?» «Она сказала, что это вы прислали ей письма. И что вы уже много месяцев преследуете ее. Слушайте ее больше», — иронично бросила Шелли. «С недавних пор у нас, как я понимаю, свободная страна. Я хожу, куда захочу, и если она случайно заглядывает в то же место, то значит, ей жутко не повезло. С ее точки зрения, естественно. Я лично не собираюсь отваливать в кусты при ее появлении, даже если она с Николь Мейден? Шелли ничего не ответила, выбирая из коробки очередную шоколадную конфету. Потрепанная одежда не скрывала ее худосочности, от фигуры остались лишь кожа до кости, а плачевное состояние ее зубов безмолвно свидетельствовало о том, как она умудрилась дойти до этого, несмотря на шоколадную диету. Она сказала: «Мерзавки, нимфоманки, чертовы обе эти стервы! Я-то, дура, думала, что дружеские отношения что-то значат для некоторых людей, а на деле все оказалось сплошной хренью. Надеюсь, они поплатятся за свои издевательства». «Николь Мейден уже поплатилась», — сообщил ей Линли. «Ее убили во вторник вечером. Есть ли у вас знакомые, способные подтвердить, где вы были во вторник с 10 вечера и до полуночи, мисс Плат? Убили?» Шелли выпрямилась. «Никки Мейден убили? Как? Когда?» «А я даже ничего. Вы говорите, что ее убили? Проклятие! Надо позвонить Вэй! Я должна позвонить Вэй!» Она вскочила с постели и направилась к телефону, который, как и электроплитка, темнел на комоде. Вода в кастрюльке как раз начала закипать, что на время отвлекло Шелли от желания связаться с Вэй Невин. Оттащив кастрюльку к раковине, она налила немного воды в бледно-лиловую чашку, приговаривая: «Убили! Вот черт! Как же она там? Свай, все в порядке? Ей никто ничего не сделал?» Она прекрасно себя чувствует. Линли с интересом отметил перемену в поведении девушки, весьма показательную для понимания ее характера и для их расследования. «Это она попросила вас прийти и сообщить мне об этом? Черт, бедняжка!» Шелли открыла шкафчик над раковиной и достала банку кофе, банку сухих сливок и сахарницу. Вооружившись грязной ложкой, она положила в кипяток все ингредиенты будущего напитка, энергично помешивая жидкость после добавления каждой новой составляющей, а потом без затей погружая мокрую ложку в следующую емкость. В результате завершающей стадии приготовления этого пойла ложка покрылась неаппетитным налетом бурого цвета. «Ладно, хватит трепыхаться», — сказала она, очевидно, воспользовавшись временем приготовления кофе, чтобы обдумать сообщение Линли. — Пусть и не мечтает, что я прямо сейчас сброшусь ее утешать. Она обидела меня и сама отлично все понимает. А ведь могла бы просто вежливо попросить, если бы хотела, чтобы я вернулась. А я могла бы и отказаться, заметьте. У меня тоже есть гордость. Судя по всему, она вообще не слышала вопроса, заданного ей инспектором. Линли засомневался, поняла ли она, что этот вопрос подразумевал не только ее причастность к убийству Николь Мейден, но также и состояние ее отношений с Вэй Невин. «Мисс Плат, отправление вами писем с угрозами делает вас одной из подозреваемых в данном убийстве. Вы ведь понимаете это, надеюсь? Поэтому вам необходимо найти свидетеля, видевшего, где вы находились во вторник с 10 вечера до полуночи. Но Вэй же знает, что я никогда...» Шелли помрачнела. Что-то, видимо, дошло до ее сумрачного сознания. Точно крот прорылся в темноте к корням розового куста. На лице девицы отразилась сосредоточенная работа мысли. Раз полицейские притащились к ней в квартиру, пугая подозрениями по поводу смерти Никки Мейден, то направить их к ней мог только один человек. «Это Вэй послала вас ко мне? Вэй послала вас ко мне? Вэй думает, что это я пришила Никки? Черт! Вот сучка! Поганая маленькая дрянь, готова сделать что угодно, лишь бы вернуть меня». «Вернуть для чего?» — спросил Нката. Юнец с гитарой плотоядно поглядывал на него, с фотографией высунув язык, проколотый в нескольких местах металлическими гвоздиками. Серебряная цепочка, свисавшая с одного из этих гвоздиков, наискось проходила по его щеке к кольцу в ухе. «Так зачем она хочет вернуть вас?» — терпеливо повторил Нката с заинтересованным видом, держа на готове карандаш. — Для защиты от трахтоголового Рива. Вот для чего, — заявила Шелли. — Вы имеете в виду директора финансовой фирмы МКР? — уточнил Нката. — Мартина Рива и вора стреклятого. Шелли продефилировала к матрасу с кофейной кружкой в руке, не обращая внимания на то, что горячий напиток выплескивается на пол. Присев на кровать, она выловила очередную трюфелину и бросила ее в кофе. Вторую конфету сунула в рот и начала с сосредоточенным видом жевать, причмокивая. До нее, похоже, дошло, наконец, в какой неприятной ситуации она оказалась. «Ладно, допустим, я рассказала ему обо всем», — заявила она. «И что с того? Он имел право знать, как они облапошили его? Может, подлый Янки и не заслужил хорошего отношения, но ведь они надрали его так же, как меня. И могли же еще взорваться и начать надирать любого встречного поперечного, а значит, он имел право знать, потому что уж если так использовать других людей, то надо твою мать и платить за это. Так или иначе, они должны были платить, как клиенты, я хочу сказать. Наката выглядел как человек, который слушает речь на греческом языке и пытается перевести ее на латинский. Линли тоже мало что понял из сказанного Шелли. «Мисс Плат, о чем вы толкуете?» «Ну, ясно же, о трахтоголовом Риве. Вайники выдоили его, как корову, а когда их карманы оттопыривались, очевидно, она не относилась к людям, соблюдавшим единство стиля метафорических выражений, то они кинули его. Сразу смотали удочки». Как только убедились, что у них появилась своя клиентура, они заставили этого трахнутого милашку раскошелиться, а потом взяли все дельце в свои руки. Вот какие умницы наши, Никки и Вай. А я считаю, что так нечестно. Так я и ему заявила. — Значит, Вай Невин работала на Мартина Рива? — спросил Линли Шелли. — А как же? — Обе они на него пахали. Там и познакомились. — А вы тоже пахали на него? Она фыркнула. — Нет, тут мне не обломилось. Вообще-то я закидывала удочку, если уж говорить на чистоту, сразу после того, как пристроилась к Вай. Но трахтоголовый заявил, что я не того типа. Ему требовались, видите ли, утонченные манеры. Он подыскивал девушек, которые умеют поддержать беседу, знают, какая вилка сочетается с ножом для рыбы, умудряются не клевать носом в опере и приходят на вечеринки с коктейлями под ручку с каким-нибудь жирным уродом, которому приспичило показать, что он... трахает по ночам красоток и... — По-моему, я ухватил суть, — вмешался Линли. — Но позвольте мне уточнить кое-что, чтобы не возникло недоразумений. МКР является фирмой, предоставляющей эскортные услуги, работая под прикрытием вывески управления финансами, — добавил НКАТА. — Об этом вы нам пытались сказать, — спросил Линли Шелли. Судя по вашим словам, Николь и Вай работали в МКР в качестве платных спутниц, пока не откололись, организовав свой собственный бизнес. Мы правильно вас поняли, мисс Плат? В самую точку, подтвердила она. В самую сердцевину. Он нанимает девушек, наш Мартин, и присматривается к ним, пока не практикуются в его хреновом денежном бизнесе, которого вовсе не существует. Он заваливает их кучей учебников, якобы необходимых для освоения этого бизнеса, а уже через неделю просит оказать ему услугу, провести в городе деловую встречу с одним важным толстосумом и угостить его ужином, обещает поднять зарплату, если они всего разок окажут ему такую любезность. За первым разком следует второй, третий. А к тому времени девицы уже соображают, каковы реальные делишки МКР. Они обнаруживают, что, копаясь в ученых бумагах, подсунутых им для начала трахтоголовым, ни в жизнь не смогут заработать таких бабок, как на свиданиях с торгующим, компьютерами корейцам, арабским нефтепромышленникам, американским политиканам или... да с кем угодно. А еще они соображают, что смогут заработать гораздо больше, если позволят своим спутникам чуть больше, чем просто свою компанию на вечер. Вот тогда-то американский штырь и открывает им, каков на самом деле его бизнес. И уж поверьте, он круто распоряжается денежками любых клиентов, желающих раскрыть перед ним свои кошельки. «Как вы узнали об этом?» — спросил Линли. «Как-то раз Вай привела Никки домой, и я подслушал их разговор. Штырь заловил к себе Вай в другом месте, и они рассказывали друг другу, как оказались в этой фирме». «Вай тоже работала там?» «Ну да, я же сказала. Только ее он заловил по-другому. Она была единственной, кого он взял с улицы, остальные были студентками, практикантками из всяких институтов, заинтересованными в частичной занятости. Но Вай зарабатывала проституцией, выставляя свои открытки в телефонных будках. А вы сидели на телефоне? Да, верняк. Трахтоголовому штырю приглянулась ее мордашка. Наверное, ему для коллекции не хватало девушки, умеющей разыгрывать из себя десятилетнюю скромницу. И он позвонил ей. Я записала его на прием, как обычно, но когда он пришел, то захотел побеседовать о выгодной сделке. Она сделала глоток кофе, изучающе поглядывая на Линли поверх чашки. Вот так Вай и начала пахать в его конторе. «И перестала нуждаться в ваших услугах», — уточнил Линли. «Поначалу я продолжала жить при ней. Готовила, стирала, прибиралась в квартире. Но потом ей взбрендило объединиться с Ники, снять вместе квартиру и заняться общим дельцем. И вот тогда я вылетела. Мгновенно!» — она прищелкнула пальцами. Сегодня я еще стирала ее грязное белье, а на завтра надобность во мне отпала. И я опять отправилась стрелять по 10 фунтов, обслуживая типов, которым не терпится перепихнуться по пути из центра на свои задворки. И вот тогда вы решили сообщить Мартину Риву об их делишках, — вставил Линли. — У вас появился веский мотив для мести. — Я никого и пальцем не тронула, — крикнула Шелли. — Если хотите найти того, кто способен на подобное, ну, типа убить, то копайте под Трахтоголового, а вовсе не под меня. — Однако Вай не стала указывать на него пальцем, — сказал Линли. — А могла бы, если бы заподозрила его в чем-то. — Как вы это объясняете? Она вообще отрицает, что знакома с ним. Ну, конечно, а что же ей еще остается? Если бы Штырь узнал, что она наябедничала копом о том... Ну, о его эскортных услугах. Вдобавок к тому, что уже кинула его, поимев на его поле обширную собственную клиентуру. Шелли вздохнула и чиркнула по шее большим пальцем, словно бритвой. Естественно, она ничего не сказала. Иначе не прожила бы и 10 минут после того, как он узнал бы об этом. Штырь не любит, когда его подставляют, и он позаботился бы о том, чтобы она заплатила за подставу. Внезапно Шелли поняла, что и сама только что подставила его, и представила возможные последствия. Она испуганно глянула на дверь, словно ожидая, что Мартин Рив сейчас ворвется сюда, готовый отомстить ей за невольный донос. «Если дело обстоит именно так, — сказал Линли, — и если Рив действительно ответственен за смерть Николь Мейден, что весьма вероятно, учитывая ваши слова о том, как расплачиваются люди, дважды подставившие его. Я ничего подобного не говорила. — Понятно. Вы не сказали этого прямо. Я лишь сделал соответствующие умозаключения. Линли помедлил, ожидая, пока до нее дойдет смысл его слов. Шелли моргнула. Он принял это за подтверждение и продолжил. — Если мы сделаем вывод, что Рив виноват в смерти Николь Мейден, то остается непонятным, почему он так долго тянул с убийством. Она ушла от него в апреле, а сейчас сентябрь. Как вы можете объяснить то, что он 5 месяцев откладывал свою месть? Я не говорила ему, где они живут. С гордостью сказала Шелли. Притворилась, что не знаю. Думаю, что он узнал, чем они теперь промышляют, и подключил своих сыщиков, чтобы выследить их. Да, так он и поступил. Будьте уверены.